Интерлюдия. Волчья звезда. «Быстрее! Быстрее, дармоеды!» — орал своим визгливым голосом Рейкар, свесившись через край люка в трюм. «Крен на нас растет! Качайте!» «Да качаем!» — огрызнулся из темноты кто-то из матросов. «Но вторая помпа сдохла!» «Ведрами черпайте рыбье семя! Шевелись! Шевелись!» «Да толку-то! Пробоина опять вскрылась! Надо латать!» «Да! Где этот грёбаный Джигги?» «Он вообще собирается помогать или нет?» «Вонючий коротышка!» «Это кто там такой смелый?» — рявкнул с верхней палубы Гремучка. Выкрики из трюма мигом прекратились, зато всплески воды, загребаемые ведрами, наоборот, стали вдвое чаще. «Услышал же! Вот гад ушастый!» Прокатилось разносимое гулким эхом бормотание. Сам Джигги по-прежнему не торопился спускаться в полузатопленный отсек, хотя починка корабля в его прямой обязанности. Главный плотник же, как-никак. И механик, и оружейник заодно. При таком жестком недоборе в экипаже каждый выполняет сразу по несколько функций. Но в любом случае Джигги — самый рукастый из всех, так что кому еще латать это корыто, как не ему? Но есть одна проблема — он, как и все харкины, терпеть не может воду. Не хочет ноги мочить лишний раз. Резонный вопрос, чего он тогда вообще попёрся бороздить моря? Но те, кто осмеливались спрашивать об этом Гремучку, оставались потом без пальцев, мочек ушей, а то и более значимых частичек плоти. Характер у него не просто скверный, взрывной, что тоже довольно типично для харкинов. Что отличает Гремучку от сородичей, так это... незаурядный талант. Обычно представители его расы туповаты и годятся в основном для работы в шахтах. Низкорослые, с покрытыми шерстью длинными ушами, со свисающими почти до земли лапищами. Еще и в темноте ориентируются не хуже склиров. Но Джигги, помимо прочего, умеет чинить любую технику, а то и придумывать на ходу всякие хитроумные штуковины и собирать их из подручных материалов. За это Калан готов ему и жалование выплачивать за троих. Ему бы в механарии Калантом податься. Наверняка смог бы сделать карьеру у высоколобых. Особенно если бы присягнул Конкордии Зулмарин. Зулмаринцам плевать какой-то крови. Они смотрят, что ты умеешь делать. И способен ли вкалывать без продыху. Но вряд ли даже они закрыли бы глаза на добрый десяток наград, назначенных за голову этого коротышки. Убийца... пират, грабитель, контрабандист, похититель людей. Перечислять все его похождения полдня не хватит. Впрочем, такому, как он, на волчьей звезде самое место. Остальные тут ничуть не лучше. Калан опустил потрепанную подзорную трубу, в которую разглядывал приближающийся берег, и крикнул в раструб, ведущий в машинное отделение. «Самый малый!» Крутанул штурвал влево, чутко следя, как неповоротливая посудина медленно разворачивается правым бортом к пирсу, выступающему на добрую сотню шагов в море. Ну, хоть пирс в этой дыре приличный. Явно аланты выстроили. Вон, и вымпелы их колышутся на столбах. Выцвели уже давно на солнце, но все еще можно разглядеть герб с характерным ореолом, похожим на пламя. Конкордия Манахар. С ними шутки плохи. С другой стороны, не похоже, чтобы тут стоял даже минимальный гарнизон. «Джигги!» — окликнул он все-таки механика. «Проверь, что там с пробоиной!» «Да залатал я ее! Не должно сочиться!» «Проверь, я сказал!» «Ладно, ладно!» Коротышка поморщился так, что его и без того уродливая носатая морда съежилась, как засохший на солнце фрукт. Но перечить капитану себе дороже. Гремя на всю палубу своими дурацкими цепями, благодаря которым и получил прозвище, харкин потопал помогать матросам. Чуть помедлив, будто прикидывая, стоит ли связываться, Калан окликнул боцмана, который сидел неподалеку, прямо на ступенях, ведущих с мостика, и методично точил один из своих жутких тесаков. «Крогар, пройдись по трюму, проверь, все ли в порядке с грузом. И тоже поторопи матросню. Что-то и правда еле шевелится». Огромная горбатая спина Крогера продолжала размеренно покачиваться в такт движением точильного бруска, будто он и не слышал обращения. Но повторять капитан не стал. Спустя некоторое время, опробовав остроту клинка пальцем, Крогер молча убрал тесак и с коротким не то рыком, не то хрипом поднялся с места, Заковылял, как обычно, сильно припадая на одну сторону. Правая его половина гораздо массивнее левой. Да и вообще все тело скрючено так, будто его пытался вылепить какой-то великан, но потом разозлился и смял в кулаке. Вообще, формально говоря, Крогар — Алант. Только вот ему не повезло. Еще в утробе матери он подвергся такому воздействию эфира, что родился полным уродом. Таких, как он, другие аланты называют троглами. И за равных себе, конечно, не считают. На родине, в Ксадалии, он, как представитель низшей касты, мог бы рассчитывать разве что на работу где-нибудь в шахтах или канализационных коллекторах, подальше от глаз. Но куда вероятнее на участь попрошайки или мелкого воришки. Однако у природы порой есть чувство иронии. Вдобавок к чудовищному виду, она наделила Крогара не менее чудовищной силой и, что неожиданно, хитростью и холодным расчетом. Даже сам Калан не брезгует обращаться к нему за советом, тем более что Крогар — единственный из всей команды, кроме него и Рейкера, кто умеет читать и писать. При этом большинство членов команды думает, что этот громила даже разговаривать толком не умеет и слушается каким-то чудом только капитана. Он для них всего лишь страшное ручное чудовище Калана, что-то вроде цепного пса. Что ж, пусть так думают. Сам капитан не спешил развеивать подобные слухи. Они ему только на руку. «Рейкар!» — выкрикнул он, не отпуская штурвала. «Двух человек на сходни, а сам ко мне!» До пирса было уже рукой подать. Нахлобучив плотнее свою огромную, немного нелепую шляпу с пером, чтобы не сдуло порывом ветра, Калан всматривался в небольшую группку местных, толпящуюся на пирсе. Задумчиво поскреб ярко-рыжую многодневную щетину на щеке. «Ксилай!» — проворчал подоспевший Рейкар и брезгливо скривился, наморщив свой узкий, как обух ножа, горбатый нос. «Терпеть не могу этих прохвостов блохастых!» «Может, там еще кто на берегу найдется?» «Не», — покачал головой штурман. «Я бывал на этом островке. Это зеленая скала. Тут крохотная колония. Вроде под Монахаром. Но тут ни хрена нет, кроме этого долбанного маяка». Да и поселок-то только ради маяка и построен. Местные должны следить, чтобы он работал исправно. «Но, как видишь, не уследили», — мрачно проворчал Калан. Налетевший вчера шторм спутал все планы. Он был не очень-то и сильным, однако застал волчью звезду в опасной близости к рифам. Ветер сносил корабль все дальше на юг, и, как назло, аланский маяк на зеленой скале этим вечером почему-то не работал. Они сбились с курса, а когда Рейкар в последний момент разглядел торчащие из-под воды скалы, было уже поздно. Столкновения избежать не удалось. Здорово долбанулись правым бортом, и большую часть ночи провели насаженными на скалу, как рыбы на крюк. Высвободились только с приливом, кое-как залатали пробоину и дотянули до бухты. Сам Калан за ночь спускался в трюм только раз, чтобы в общих чертах оценить масштабы проблемы. Увиденное ему здорово не понравилось. Даже учитывая таланты гремучки, ремонт грозит затянуться на несколько дней. И это еще при условии, что на острове можно будет разжиться материалами. Да и провианта в обрез. Нужно срочно пополнить запасы. Проблемы, они как склиры. Если уж завелись, то плодятся с бешеной скоростью. «Да, все из-за маяка». «Ну, значит, пусть кошаки готовятся платить за свою оплошность», — процедил Рейкар. «Жаль, с них и взять-то нечего. Говорят, здесь раньше было поселение Лаари. Вот из их самочек получаются хорошие наложницы. Темненькие такие, гладенькие. Но да ты сам знаешь». Он подмигнул, и его черные глаза масляно заблестели, как всегда, когда речь заходила о женщинах, и почти неважно, какой расы. Рейкар был, мягко говоря, непривередлив. Калан невольно поморщился. На волчьей звезде, конечно, праведников нет, но у нового штурмана аппетиты совсем уж неуемные. Как бы это ни доставило проблем. Рейкар в команде недавно. Калан нанял его в прошлый свой заход на Тьер-Накар вместе с двумя десятками абордажников. После той заварухи в устье Чекави половина команды была перебита, и срочно требовалось пополнение. Еще и время поджимало. То, что южанин согласился на довольно умеренную плату, а заодно привел с собой людей, было удобно, с одной стороны. но все же при другом раскладе Калаан предпочел бы набрать пополнение сам, и желательно надергав из разных мест. С таким сбродом в команде за каждым нужен глаз да глаз. Эту нехитрую мудрость Калаан, рыжий пес, освоил с молоду. Иначе бы его плавание по южным морям не тянулось бы уже третий десяток лет, а оборвалось бы гораздо раньше. И никто и не вспомнил бы безродного бродягу-северянина. В море следов не остается. Корабль благополучно поравнялся с пирсом, матросы сбросили вниз причальные канаты, местные суетились, помогая им. Без особой радости. На мордах их так и читалась тревога и страх. Оно и понятно. Даже сам вид корабля говорил о многом. Приземистый, узкий, с двумя массивными оружейными башнями, с бронированными бортами. Правда, изрядно потрепанными, почти полностью покрытыми ржавчиной и наростами ракушек. На торговца он точно не был похож. Как и на дредноут Аланского экспедиционного корпуса. До того, как корабль окончательно причалит и спустит трап, оставалось еще полно времени. Так что, оставив штурвал Рейкеру, рыжий пес покинул рубку. Направился по лестнице вниз, грохоча по решетчатым железным ступеням тяжелыми сапогами. Прошел коротким путем через камбуз и матросский кубрик, спустился еще ниже, захватив по пути фонарь со светящимся кристаллом. Места на Волчьей Звезде немного. Значительную часть пространства под палубой занимает машинный цех, поворотные механизмы оружейных башен, крюит-камеры, кубрики для бойцов и матросов. Для груза остается лишь пара площадок на верхней палубе и самый нижний уровень в трюме. И вот он-то довольно сильно пострадал во время шторма. Большая пробоина была только в носовой части, но водонепроницаемые переборки между отсеками оказались не такими уж водонепроницаемыми. Подтопило почти весь трюм, а во время болтанки все, что оказалось плохо закрепленным, сорвало и швыряло от борта к борту. Груза в этот раз тоже кот наплакал. А тот, что есть, хоть и ценный, но довольно проблемный. В трюме в ноздри сразу же ударил тяжелый запах сырости, ржавого металла и нечистот. Оборудованных гальюнов тут не было. Пленникам их заменяли обычные деревянные ведра, а матросы не очень-то торопились их выносить. Выплевывая на ходу невнятное ругательство, Калаан шел по узкому полутемному проходу. Под сапогами хлюпала вода. Даже здесь, в центральной части трюма, ее до сих пор было пальца на три, а в носовой части, похоже, вообще по колено. Отсек для живого товара представлял собой, по сути, две большие клетки с коридором между ними. Задней стенкой клеток служили борта судна, и для экономии места от пола до потолка высились в три яруса деревянные нары с напрочь отсыревшими тюфяками. На каждую клетку ровно дюжина таких. Но пленников в них обычно набивалось больше. С хорошим запасом. Место старались использовать по максимуму. Однако во время болтанки и затопления трюма это сыграло плохую службу. Вода здесь ночью поднималась выше пояса. Рейкер сказал, что много пленников поранилось, и без смертей тоже не обошлось. Плохо. Очень плохо. Времени в обрез. Корабль Рувазира будет ждать их возле каменной короны уже через 4 дня. Самое обидное, что они шли с хорошим запасом времени и планировали прибыть на место раньше покупателя, чтобы хорошенько подготовиться к встрече. Например, прочесать окрестности на предмет возможной засады. Не то чтобы Калаан ждал от жирного хитрюги какой-то каверзы, простые меры предосторожности, привычные для людей его профессии. Сквозь прутья и решетки на него с обеих сторон прохода смотрели десятки глаз. Вцепившись в ржавый металл грязными и сцарапанными пальцами, пленники провожали Калаана взглядами, полными самых разных эмоций. От страха и тревоги до неприкрытой ненависти. Он давно уже перестал обращать внимание на подобные вещи. Для него все эти существа за решеткой — безымянный скот. Такой же товар, как, к примеру, слитки металлов или какие-нибудь фрукты с южных островов. В торговле им есть свои плюсы и минусы, свои подводные камни. Иногда накатывали мысли, что неплохо бы заняться чем-нибудь менее хлопотным. Но дальше мимолетных порывов дело не заходило. Он завяз слишком давно и крепко, чтобы что-то менять. В конце отсека узкий проход между клетками упирался в поперечный коридор, рассекающий трюм от борта до борта. Здесь попросторнее. Вон на том дощатом столе возле левого борта кок размещает свои бадьи с баландой, когда приходит время кормить пленников. А дальше, справа, возле трапа к оружейной башне, пост, где по очереди дежурят бойцы. Но сейчас тут шагу нельзя было ступить. Крогер, сгорбившись, стоял на перекрестке коридоров и разглядывал нечто, разложенное перед ним на полу. Двое матросов, кряхтя, подтаскивали очередной завернутый в дерюгу предмет, в котором легко угадывалось мертвое тело. Выложили рядом с остальными. Кала, накинув взглядом печальную картину, не удержался от ругательства. Все оказалось хуже, чем он думал. Гораздо хуже. «Сколько?» — выдохнул он. 22! Своим низким грудным басом прорычал Крогер. «Раненых больше. Есть тяжелые». Он мотнул уродливой башкой налево, где прямо на столе лежал тяжело дыша мокрый от пота мужчина с таким бледным заострившимся лицом, что больше походил на покойника. Обе ноги его, похоже, были сломаны в голенях, причем переломы были скверные, открытые, сквозь грязноватые бинты проступали бурые пятна. Наличие этих повязок удивило Калаана больше всего. Наложены они были явно сознанием дела, а на правую ногу даже успели примотать примитивную шину — из обломка доски. Но, увидев, кто это сделал, капитан пришел в ярость. «Какой идиот выпустил ее из клетки?» — рявкнул он на матросов. «Да куда же она денется?» — виновато промямлил один из них, чумазый настолько, что на лице одни глаза блестят. «А кроме нее и раны-то никто не умеет перевязывать». «Я сказал в клетку ее и больше не выпускать без моего разрешения!» Виновница стычки... Худая, хрупкая, на первый взгляд, Лаари с коричневой пятнистой кожей и огромными серыми глазами зыркнула на него через плечо. Когда она только попала на корабль, ее волосы, заплетенные в десятки тугих косичек и украшенные мелкими ракушками, были серебристо-белыми. Сейчас они уже цвета грязного тряпья. Изящный наряд из тонкой светлой ткани тоже превратился в лохмотья. Тяжелые браслеты кандалов на руках и ногах оставили темные ссадины на коже. Однако взгляд остался все тем же. Гордым, наполненным бессильной яростью, как у запертого в клетке зверя. «Я разрешил», — неожиданно подал голос Крогер. «Может лечить». «И что с того?» — прошипел капитан сквозь зубы, уже совсем тихо, чтобы расслышал лишь боцман. Добавил. «Она опасна». Любому другому он бы не спустил такого неповиновения. Но с этим огромным троглом даже сам Калаан старался держаться сдержанно. Крогер оставался невозмутим. Впрочем, эмоции на его уродливом лице вообще считывать сложно. Он лишь снова кивнул на трупы, выложенные в ряд на полу, и напомнил. 22. Много. Калаан выругался сквозь зубы. Понятно было, куда урод клонит. Уговор с Рувазиром был на 10 дюжин рабов. Зная, что жирный торгаш наверняка забракует нескольких, Калаан набил в трюм даже чуть больше, сколько позволяли клетки. Однако сейчас... Если отбросить еще и раненых, жердя их наверняка отбросит. Уговор был на крепких, здоровых особей, способных работать в шахтах. Конечное число товара получается уже меньше сотни. Рувазир будет недоволен. Наверняка срежет цену и за остальных, а денег и так в обрез. И без того куша с этой сделки должно было едва хватить, чтобы расплатиться с долгами перед командой, да и то не сполна. А нужно ведь еще запастись провиантом. И движитель давно требует ремонта. Треклятый шторм! И треклятые кошаки, не зажегшие маяк! Он только-только начал выбираться из клоаки, в которую сполз за последние месяцы после неудачного рейда к Чикаве. А из-за них снова зарюхался еще глубже. «Ладно, пусть перевяжет самых тяжелых», — проворчал Калаан. «Но глаз с нее не спускай. Она гребаная колдунья, ты же знаешь!» Крогер лишь фыркнул и, взглянув на Ларри, красноречиво похлопал лапищей по рукояти своего широченного тесака, больше похожего на топорик для разделки мяса. Носил он его на виду, в ножнах, закрепленных на левом плече, и выхватывать умел быстрее, чем моргнуть успеешь. Темнокожая Лаари равнодушно отвернулась и снова занялась раненым. Калаан даже сам себе не мог толком объяснить, почему он испытывает к ней такую ненависть. Дело не в том, что она дикарка. За годы странствий он видел множество племен, но ко всем относился одинаково. И не в том, что она уже трижды за короткое время пыталась бежать, а во время одной из попыток убила двоих матросов. Это тоже неизбежные издержки его нелегкого ремесла. Пожалуй, дело именно в ее способностях. Перед ними он с детства испытывал животный ужас, с возрастом перешедший в ненависть. Такие, как она, встречаются среди представителей любых рас, населяющих Артер. У ксилаев их зовут Бакхо, или «идущими». У племен Лаари, Саримана и с островов Золотого моря — «взывающими». У алантов в разных конкордиях по-разному. Например, Монахар уничтожает их, как опасных хищников. В Зулмарине мастерам стихии предоставляют все возможности для головокружительной карьеры. Конкордия Астраар, по слухам, использует их исключительно как подопытных крыс. В тех местах, откуда родом сам Каалан, на северных островах Ругорна, таких одаренных зовут меченными. И в большинстве кланов убивают сразу, едва проклюнется дар. Потому что слишком часто те, на кого легла отметина богов, приносят беду. Из-за этих давних предрассудков он и некоторых членов команды с трудом терпел. Ну ладно, гремучка. Природа его способностей не совсем понятна. Не то у него правда талант к обращению с металлом, не то все дело в его зачарованной керасе. А вот Рейкар со своими змеиными фокусами изрядно бесит. Еще поначалу и скрывал, иначе, может, Калан и вовсе его не нанял бы. Сила меченых проявляется причудливо. Сложно найти два одинаковых дара. К примеру, эта дикарка явно тяготеет к стихии воды и, к тому же, как выяснилось, умеет оказывать помощь раненым. Ценный экземпляр для рабыни. Может, Рувазир благодаря ей закроет глаза на общую недостачу. Рыжий пес зло рыкнул, мотнув головой и отметая собственные глупые мысли. «Ага, держи карман шире. Не стоит обольщаться понапрасну. Хорошо, что есть у него еще один трофей. Правда, совсем иного рода, и продать его лучше совсем в другом месте. Он и реальной цены-то его не знает. Да и Рувазир тоже. Но на самый крайний случай...» «Карцер проверял?» — спросил он Крогера. Тот коротко покачал головой. «Хорошо, я сам гляну». Карцер располагался чуть дальше от перекрестка коридоров. Две крохотные коморки, каждая шага в три в поперечнике, представляющие собой, по сути, глухие железные ящики, единственные окошки в которых — это щели в дверях, через которые можно подавать еду. Да и те, при необходимости, закрываются заслонками. Карцеры на Волчьей Звезде редко использовались по назначению. Дальний и вовсе давно превратился в подобие сейфа, в который Калаан запирал выпивку, патроны и прочие вещи, за которыми нужен был глаз да глаз. Но для той добычи, что им посчастливилось заполучить, наткнувшись в море на обломки торгового корабля, пришлось выделять отдельное хранилище. Да и то укреплять дополнительно. Джигги обшил стены камеры изнутри дополнительным слоем брони, и это вдобавок к тому, что тварь, которую они подобрали, уже сидела в клетке, настолько тесной, что едва разворачивалась в ней. Но все меры предосторожности того стоили. В этом Калаан убедился в очередной раз, стоило лишь подойти к карцеру. От железной двери ощутимо веяло жаром, и прикасаться к ней голыми руками он не рискнул. Лишь наклонился ближе, разворачиваясь к ней ухом, а потом пнул носком сапога. Изнутри донеслось шипение, клёкот, лязг решеток огнеупорной клетки. Ух, главное, что эта тварь все еще жива. Калаан плохо разбирался в подобной добыче, но знал наверняка, живые экземпляры во много раз ценнее дохлых. Интересно, сколько она еще протянет без жратвы? В идеале бы довести ее до Медных островов. Там-то точно можно было бы продать подороже. Но на аланские форпосты Калаану пока хода нет. Вот и приходится работать через Рувазира. Помимо посредничества, жирный пройдоха обещал свести его с нужными людьми, которые смогут вычеркнуть его имя из черных списков. За хорошую взятку, разумеется. Еще и на это нужно где-то наскрести денег. Как вспомнишь, рычать хочется. По корпусу корабля прокатилась ощутимая вибрация, как всегда, когда глушат маневровые движители, Одновременно с этим окончательно стих и низкий гул, доносящийся из машинного отделения, и за многие дни плавания, ставший настолько привычным, что ухо совершенно не воспринимало его. Наконец-то твердая земля. Пожалуй, единственная хорошая новость за много дней. Что ж, пора сойти на берег и потолковать с местными. И посмотреть, чем можно поживиться на этом забытом богами клочке суши.